Событие 94. Ян-Баптист Ван Гельмонт завел в последние полгода себе привычку. Он садился к камину, наливал в бокал из стекла, что производили в Пурецкой волости испанского сухого красного вина, и читал письмо от князя Пожарского из этой самой волости. Вино могло быть разным. Было вкусное, было не очень. Один раз оказался почти уксус. Погода могла меняться, сейчас был разгар лета и только что прошел дождь, свежий ветер дул с побережья, хорошая погода. А мог быть мокрый снег или просто блеклый пасмурный день. Только письмо было всегда одно и то же. Его звали переехать в Российскую империю, в Пурецкую волость, в село Вершилово. Там ему дадут дом, слуг, если у него их нет, кабинет в Академии наук и возможность заниматься наукой, его любимой химией и медициной. Правда, там еще нужно будет учить детей в школе, но в этой же школе учат детишек и Кеплер, и Майер, и Мёслин, и Симон Стивен, и Исаак Бекман, и даже знаменитый художник Рубенс. Ни один университет в Нижних землях, да и нигде в Европе, не может похвастаться таким набором учителей. Только это далеко не все имена. Там есть и известный всему просвещенному миру математик и поэт Клавдио Акеллини, есть известный математик и механик Йост Бюрге, есть доктор Антуан ван Бодель, ученик самого Амбруаза Паре. Там, в этом Вершилово, собрались уже практически все самые известные профессоры и ученые, самые известные художники, лучшие музыканты и композиторы. Вот только его, Яна Баптисту, да может и еще Галилея не хватает. И туда продолжают съезжаться и ученые, и художники, и литераторы, и архитекторы. А еще в этой школе могут учиться и его дети. Почему же он все еще сидит у камина в своем городке Вильварде, недалеко от Брюсселя, и вместо того, чтобы собираться в эту империю, сидит себе на стуле и попивает красное испанское сухое вино? Хотел ли он жить в одном городе, ну пусть селе, с Рубенсом и Ван Бодлем? Спорить по вечерам с Дезаргом и Йостом Бюрге о кабале и мистицизме? Да, конечно же, хотел. Он был еще не стар, совсем недавно отметил 42-ю годовщину. Он еще может переехать и начать новую жизнь. Он может. Не хотела ехать жена. Со слезами и криками не хотела. Его Маргарет родилась в семье богатой и знатной. Все в Брюсселе знали Ван Рапстов. Сам Ян Баптиста на родителей тоже не жаловался. Его отец был прокурором в Брюсселе и членом городского совета. Мать, Мария ван Стассарт, тоже была из богатой семьи торговцев. Два брата ван Гельмонта закончили юридические факультеты того же университета в Лёвене и сейчас пошли по стопам отца. А вот с Яном прокурору не так повезло. Его привлекли химия и медицина. После окончания университета Ян Баптиста долгое время путешествовал по Европе. Бывал и в Швейцарии, и во Франции, и даже больше года прожил в Англии. Ходил на публичные лекции в Кембридже. В 1605 году Ван Гельмонт приехал в Антверпен, и там его застала эпидемия чумы. Из города выбраться было невозможно. Да Ян Баптиста сильно и не хотел. Он помогал ухаживать за больными. И ничего, Бог сжалился над молодым человеком. Через 4 года, в 1609 году, он получил степень доктора по медицине в своем университете. Но преподавательская деятельность молодого доктора не манила. Он женился на Маргарет и на деньги отца и приданое жены купил себе дом в пригороде Брюсселя, Вильварде, и пристроил к дому большую лабораторию. И вот уже больше 10 лет занимается своим любимым делом. За эти годы у них с Маргарет родилось 7 детей. Правда, 3 недели назад самый младший сын Яна Баптисты умер. Родился слабеньким, да еще простыл весною. Ну да Бог дал, Бог взял. Их Марк Симон точно уже на небе. Радовал отца 8-летний Франциск Меркурий, 2-й сын. Он все свободное время проводил с отцом в лаборатории. Мальчик все понимал с полуслова. Из него в будущем выйдет замечательный ученый. Сегодня Ван Гельмонт закончил свой опыт с ивовой ветвью. Ровно 5 назад он взял 200 фунтов сухой земли и ивовую ветвь с проросшими корешками. Ветвь весила 5 фунтов. Ян посадил ветвь в катку на участке рядом с домом. Единственное, что вносил в землю ученый, была вода. Вчера он выкопал ивовое дерево и взвесил его. Вес составил 164 фунта. Вес земли при этом уменьшился всего на 2 унции. Получается, что все необходимое для своего роста ива взяла из воды. Он уже представлял, как напишет статью по этому поводу, когда в зал зашла Маргарет и увидела мужа с этим злосчастным письмом. Ян Баптиста хотел убрать его, но жена не дала. «Как думаешь, Ян, сможем мы там купить зеркало, как у бургомистра?» Глаза жены были мокрыми от слез. «Что случилось, Маргарет?» Ван Гельмонт вскочил и порывисто обнял жену, прижимая ее к себе. «Это проклятая гусыня, жена бургомистра. Сегодня на собрании нашего комитета целый час хвастала, что ее муж купил зеркало из Пурецкой волости размером 4 фута на 2. И еще звала всех в гости посмотреть на это чудо». Жена снова зарыдала. Иван Гельмонт решил не упустить этот шанс. «Конечно же, любимая, там, в Вершилово, мы сможем купить тебе такое зеркало. Более того, я слышал, что они сейчас делают зеркала еще больше, 3 фута на 4. Ян Баптиста отпустил жену и показал руками размер зеркала. «Собирайся, через неделю отплывает корабль отца в Ригу. Мы едем в эту Пурецкую волость. Пусть эта грымза, Ван Тис, повесится от зависти перед своим маленьким зеркальцем».